Глава 20. После. Вся в поту, я просыпаюсь среди ночи. Сердце колотится, одеяло душит. До меня доносится смех маленькой девочки, так похожей на Беверли Джин. Я сажусь и пытаюсь выбраться из постели, но на коленях свернулась Дейзи, придавливая своим весом, обездвиживая. Она теперь проводит со мной почти все ночи. Снова слышу смех. Кажется, он где-то совсем близко. Пытаясь высвободить ноги из-под собаки, я бужу ее. «Лежать!» Приказываю я, пока она наблюдает за моим отступлением, склоняя голову то направо, то налево. Засыпай. В ванной чуть дальше по коридору почти ничего нет. Все полки пусты, лишь в розовом держателе лежит косметика, румяна и тушь. Свет отражается на блестящих серебристых щипчиках. Их заостренные кончики идеально подойдут для взлома замка. Я хватаю пинцет и выскальзываю наружу. Лестница не меняет положение уже несколько дней. Дом затаился в ожидании, пока я совершу ошибку. На нижних ступенях подкравливает тьма. Я отшатываюсь и торопливо иду по коридору в обратную сторону, преодолевая неизвестность. Нельзя позволить им сломить мою волю. Смех Беверли Джин становится все ближе. В конце прохода я замечаю закрытую дверь, из-под которой сочится свет. Тихо подкрадываюсь к ней и прислоняюсь ухом. Снова раздается приглушенный детский голос. Голова начинает кружиться, и я приваливаюсь к стене, опасаясь потерять сознание. «Дыши». Глубокий вдох и выдох. Ручка легко поворачивается, и я открываю дверь. Она оказывается незапертой. На кровати с фонариком в руке сидит девочка и смеется над книгой, лежащей на коленях. Помню, я тоже когда-то умела веселиться. Но это не Беверли Джин. Сердце на мгновение сжимается от разочарования. Еще один его кусочек умирает. Тем не менее, по спине пробегает холодок от осознания. Я не единственная, кого забрали из семьи. Должно быть, это дочь одного из членов коммуны. Ее выкрали в точности, как нас, в точности, как предупреждал отец. Я уже открываю рот, чтобы окликнуть Каспиана, но вспоминаю. Его больше нет рядом. Не к кому обратиться за помощью. Нужно спасти эту девочку, пускай она и не приходится мне сестрой. Когда я проскальзываю внутрь, она вздрагивает. «Прости, если напугала», — тихо произношу я, пряча щипчики за спину. «Меня зовут Пайпер». Девочка засовывает палец в рот, затем вытаскивает обратно. «Не бойся меня. Мы соседи. Моя комната находится чуть дальше по коридору». «Мама рассказывала о тебе», — отвечает она дрожащим голосом. Я присаживаюсь на кровать рядом с малышкой. От нее пахнет клубникой и стиральным порошком. Ситуация складывалась непростая, даже без второго, заточенного здесь ребенка. Теперь же мне придется думать и о ней тоже. «Я обязательно тебя отсюда вытащу. Обещаю». «Но я ведь только что приехала». С недоумением морщит лоб девочка. «Когда?» Я стараюсь не повышать голос, но это удается с трудом. «Когда ты спала? Мы должны были встретиться только завтра утром». «Значит, ее забрали из семьи прошлым вечером». Ощутив приступ головной боли, я поднимаюсь с кровати. «Как тебя зовут?» «Эми». «Эми». Тихо. Эхом откликаюсь я. Имя странно перекатывается на языке. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты такая красивая». Вместо ответа заявляет новая знакомая. «Мне тоже хочется отрастить длинные волосы, как у тебя». «Твоя прическа и так замечательная», — заверяю я. Заплетенные в косу прядями выглядят детским пушком. Легкими и тонкими, словно паутинка. «Почему мы находимся здесь?» «Потому что они нас сюда привезли. Правительство. Как мне сообщили, все документы в порядке. У женщины имелись необходимые бумаги и записи, но их легко подделать». Вот только никто не стал меня слушать. Никто не поверил. Полиция привезла меня в дом-тюрьму и оставила на милость этой Джинни. «Где сейчас твои родители, Эми? В поселении?» «Мама, скорее всего, спит». «Моя тоже», — соглашаюсь я, хотя и не знаю этого наверняка. Матушка не придерживается распорядка, утверждая, что годы работы днем и ночью сбили естественный ритм организма. Когда она жила с нами, то поднималась до рассвета, чтобы сварить кофе и приготовить завтрак. «А отец?» Спрашиваю я, не желая расстроить малышку, но пытаясь выведать информацию. «Папочка живет где-то еще», — отвечает девочка. «Мама говорит, он скоро вернется домой». «А мой остался в поселении», — вздыхая я, «и мне не разрешают с ним встретиться». «Как и мне», — отзывается Эми, снова утыкаясь в книгу. «Так твой отец тоже находится в поселении?» Я чувствую, как замирает сердце. «Думаю, да», — кивает девочка. «Ты помнишь, когда именно тебя забрали?» «Сегодня». «Очень скоро я вытащу тебя отсюда и отвезу в поселение. Договорились?» Я начинаю нервно мерить шагами комнату, то и дело переступая то через скакалку, то через наполовину собранный пазл. «Хочешь посмотреть на мое убежище?» Проигнорировав мой вопрос, предлагает Эми. Я вздыхаю, ощущая, как ускользает время, но иду следом. Девочка открывает кладовку и машет рукой, подзывая ближе. Я не могу отказать, глядя на гордую полуулыбку малышки. Но стоит мне сделать шаг в ее сторону, как в коридоре слышится поскрипывание половиц. Включается яркий свет, который проникает под дверь, а потом его заслоняет чья-то тень. «Они явились за нами!» Я торопливо подбегаю к кладовке и забираюсь туда. Приложив палец к губам, мысленно считаю до 10. Ничего не происходит. Я высовываюсь и смотрю на дверь. Света больше не видно. «Что случилось?» — озадаченно спрашивает меня имя. «Ничего». Я растираю плечи руками, чтобы избавиться от мурашек. Нужно сохранять тишину. Если они вернутся, то наверняка не захотят увидеть нас вместе. Девочка тоже заползает в кладовку, забивается в дальний угол, и внезапно вокруг нас оживает сотни мигающих огоньков. По стенам развешаны целые гирлянды с белыми лампочками. Как жестоко. Малышке подарили свет фальшивых звезд. «Как в сказке, правда?» — спрашивает она и похлопывает по одной из разбросанных на полу шелковых подушек, приглашая присесть рядом. Я опускаюсь в это тряпичное гнездо, и Эми закрывает за нами дверцу. Становится уютно, как возле костра на пляже, и я почти слышу смех младших братьев и сестер. Почти чувствую прикосновение рук Касса к моей коже. «Смотри», — говорит девочка, возвращая меня обратно к реальности. «Я сама их сделала». Стены покрывают завитушки и надписи. Рисунки. Неужели Эми успела нанести их сегодня? Я присматриваюсь к изображению зайца с морковкой. Затем перевожу взгляд на машину, которая едет по радуге, а рядом красуется плывущий по волнам кит. Они воплощают любовь и невинность и... Я зажимаю себе рот ладонью, стараясь не разрыдаться перед ребенком, который наверняка напуган куда сильнее меня. Комната меняется. Рисунки исчезают. Меня окружает запах мочи и застарелого страха. Доносится шепот женщины. Она так замерзнет насмерть. И тут Эми прикасается к моей руке. «Здесь живет моя сестра», — сообщает она, и я понимаю. Мы снова оказались в кладовке. Я протираю глаза и смотрю на девочку. Она заговорщически мне улыбается. Просто чеширский кот в облике ребенка. «Она живет в кладовке?» «Ага. А я прихожу ее навещать. Мы устраиваем церемонии чаепития». Эми указывает на изображение двух идущих бок о бок фигурок. Одна из них большая, другая маленькая. Они держатся за руки и улыбаются в пустоту. «Это я», — комментирует собеседница, дотрагиваясь пальцем до маленькой фигурки. «А это моя сестра». «Как ее зовут?» «Джессика. Правда, красивое имя. Прямо как у принцессы». «Очень красивое», — соглашаюсь я. «Интересно, вторая девочка осталась в поселении?» «Хочешь нарисовать что-нибудь в моем убежище?» Эми улыбается и нашаривает среди подушек коробку цветных карандашей. Я отыскиваю свободное пространство над головой собеседницы и принимаюсь за изображение лилии, стараясь припомнить штрихи наброска Карлы. Добавляю несколько побегов и листьев, а затем отдаю обратно карандаши. Моя талантливая сестра пользовалась почти такими же, хотя упакованные они были по-другому. С каждым днем, проведенным здесь, я все сильнее отдаляюсь от прежней жизни. «Как красиво!» — восклицает Эми. «Научишь меня так рисовать?» «Угу!» — под нос бормочу я. Дыхание становится прерывистым, головная боль усиливается. Они могут вернуться в любую секунду. Чувство безопасности, которое дарила кладовка, тут же исчезает. Когда я вываливаюсь в комнату, девочка следует за мной по пятам. «Не бойся монстров, они ни за что не сумеют сюда проникнуть». «Монстров». Для меня это слово означает «джинни» и «правительство». Чувствую внезапное желание убежать отсюда, вернуться в свою комнату и накрыться с головой одеялом, спрятаться. Но нужно быть сильной ради Эми. Нужно помочь ей так, как никто не поможет мне. Нельзя ее напугать. «Пожалуй, мне пора ложиться спать», — произношу я. «Да и тебе тоже. Ты заправишь одеяло?» Я укрываю малышку трясущимися руками. Она закрывает глаза. «Спокойной ночи, Пайпер». Сонно улыбается она мне. И тут меня осеняет. Я видела Эми на фотографиях в гостиной, на тех двух, где она каталась на велосипеде. Она... Это девочка с отсутствующим передним зубом. Только сейчас вырос новый. Я пытаюсь пожелать ей спокойной ночи, но не могу издать ни звука. Выйдя в коридор, осторожно закрываю за собой дверь. Стоит полнейшая тишина, лишь кровь шумит в ушах. Стараясь ступать тихо, я прокрадываюсь вниз по лестнице, беру фотографии Эми и второй девочки с каминной полки, прячу их под футболку и возвращаюсь к себе в комнату. Затем включаю настольную лампу и рассматриваю изображение. Моя новая знакомая улыбается в объектив и прижимает к себе куклу с ярко-синими волосами. За спиной раскинулся дуб, похожий на тот, что рос возле нашего дома. На другой фотографии девочка высовывается из неглубокого бассейна и взбивает веер брызг. У нее длинные светлые волосы и голубые глаза. Это я. Я поняла это еще тогда, когда впервые увидела снимки, но не поверила глазам. Женщина каким-то образом сумела украсть наши детские изображения и поместила их в рамки, желая обмануть нас, заставить поверить, что здесь наш дом. Но это не так. Я решаю вставить фотографии и ставлю их на комод. Не только Джинни может играть в эти игры.